Алексей Атеев. Холодный человек. Глава первая. Дом возле кладбища и его обитательница. Густая беспросветная тьма нависла над городом. Она казалась липкой, словно молочный кисель, густой и скользкой, как картофельная патока. При движении она расступалась, но тут же смыкалась позади с еле слышным хлюпаньем. Возможно, это впечатление возникало от унылой мороси, которая струилась с мертвых небес. Слабый, но не прекращающийся дождь шел уже которые сутки. Все вокруг, ветхие домишки, искривленные стволы деревьев, чахлые кусты, точно пропиталось влагой. Мир стал похож на губку. Ткни пальцем, и засочится гнилая вода. Город спал. Мрак поглотил его, и создавалось впечатление, мрак никогда не рассеется. Редкие тусклые фонари только усиливали это впечатление. Пронизанный струями дождя свет ядовито-желтыми столбами падал на мокрый асфальт, и тьму не только не рассеивал, но делал еще более густой и вязкой. Все словно вымерло. Возможно, где-то на центральных улицах и была жизнь. Там, разбрызгивая лужи, мчались автомобили, спешили, мечтая поскорее укрыться под теплым кровом редкие прохожие. Но здесь, на окраине, царила мертвенная тишина. Неожиданно забили городские куранты. Их далекий, но отчетливый и слегка надтреснутый звук только усиливал ощущение тоски и неведомой опасности. И еще он словно подавал некую команду ночной нежити, гнездящейся в потаенных углах, в щелях и трущобах. 8, 9, 10. Удары курантов, как огромные гвозди, вколачивались в печальное безмолвие. Замер дребезг последнего, и вновь на окрестности опустилась тоскливая тишина. Но все вокруг тотчас ожило, наполнилось едва различным движением, странными звуками, бледными тенями. В конусе фонарного света мелькнуло нечто бесплотное, словно мазок акварели, раздался едва слышный звук, не то треск сломанного сучка, не то щелканье чьих-то мертвых челюстей. С расположенного неподалеку старого кладбища поползли по вязкой почве клочья тумана. Где-то неподалеку протяжно завыла бродящая собака. Реальность на глазах превращалась в кошмар. Или это только казалось воспаленному воображению? Девушка беспокойно ворочалась в своей узкой кроватке. Она никак не могла заснуть. Часы уже пробили 12, а сон все не шел. Несколько раз она поднималась, бродила в потемках по своей довольно тесной квартирке. Или стояла возле окна, всматривалась во тьму, сквозь потеки воды, пытаясь разглядеть, что делается снаружи. Однако там ничего не происходило. По-прежнему шел унылый дождь. Налетавший время от времени ветер тряс росшее во дворе дерево, стучал его ветвями по внешней стороне стены, бросал в оконные рамы пригоршни мокрых листьев. Фонарь словно освещал дно заросшего тины аквариума. Девушка снова легла. Мысли вяло шевелились в ее головке. Неожиданно вспомнились не раз слышанные в детстве истории про заложенных покойников, которые в такие вот ненастные ночи поднимаются из своих могил и бродят в потемках в поисках жертв, чаще всего таких, на которых нет креста. Давным-давно заброшенное кладбище находилось совсем рядом, через дорогу, и потому окрестные ребятишки в теплое время года частенько лазали меж древних покосившихся от времени памятников и черных крестов. Все вокруг густо заросло сиренью, акацией и шиповником. В июне, да и позже, здесь стоял столь сильный аромат цветущих кустов и трав, что у иных кружилась голова и им становилось дурно. Но ребятишки объясняли это состояние вовсе не действием цветочных флюидов, а происками нечистой силы, старающейся усыпить человека, а затем увлечь несчастного в царство мертвых. Однако, несмотря на некоторые опасения, детей все же влекло сюда. Возможно, именно по причине причудливого сочетания могучих жизненных сил, выражавшихся в буйном цветении и одновременно в осязаемом присутствии смерти. В глубине кладбища, среди прочих, стоял склеп, кирпичные стены которого были обложены плитами черного мрамора. Чугунные двери склепа наглухо запечатывали огромные ржавые замки, но без них обычным путем внутрь казалось невозможно попасть, поскольку двери были не то заварены, не то заклепаны. На одной из наружных стен имелась плита, на которой потускневшими золотыми буквами было выбито, что здесь покоятся члены семейства баронов фон Торн. Всего имен имелось десятка два. Среди фон Торнов присутствовали действительно статские советники, полковники, даже некий адмирал. Но ребят больше всего привлекало одно имя, и отнюдь не мужское. Где-то в середине списка усопших можно было прочитать. Девица Амалия фон Торн. Мир ее праху. Судя по дате смерти, выходило, что девица Амалия погребена в данной усыпальнице в первой половине XIX века. Когда же конкретно оставалось неведомым, поскольку последняя цифра в дате была почему-то тщательно сбита. Вот про эту-то фон Торниху и рассказывали всякие ужасы. Говорили, будто бы она была ведьмой, по ночам выбиралась из родового замка, бродила по улицам, нападала на запоздалых прохожих. А то забиралась в дома, где имелись маленькие дети, и пила кровь младенцев. Родители несчастных малюток спали при этом непробудным сном и не могли прийти на помощь своим чадам. По другим, более правдоподобным сообщениям, зловредная Амалия ведьмой вовсе не являлась, а была отравительницей, из зависти умертвившей по очереди двух своих старших сестер ради красавца-жениха. К Амалии же никто не сватался по причине ее мерзкого характера и сильной близорукости. Как бы там ни было, девица фон Торн тоже скончалась неестественной смертью. Не то ее придушили собственные родственники, не то прикончил из пистолета потрясенный отец. «Вот она-то и есть заложная», — объясняла подружкам самая сведущая девочка Катя Бурдемагина. «Заложная — это не отпетая попом. Лежит она нетленная в могилке, и нет ей покоя. Ни в рай, ни в ад не пускают. Вот она по ночам и шляется. А кто желает на нее посмотреть, может запросто это сделать. Вон, под стеной лаз прорыт». И она указывала на едва видневшуюся среди буйных зарослей шиповника дыру под одной из стен. «Только не советую. Лежит она в хрустальном гробу, который на цепях подвешен к потолку, как живая. Но стоит глянуть на нее, как она той же ночью сама к тебе придет. А уж тогда...» Что произойдет тогда, Катя не поясняла, но и так все было ясно. Девочки с ужасом таращились на склеп. Внутри у них все замирало, сердце проваливалось в желудок, а коленки сами собой подгибались. И все равно их тянуло сюда. Но происходило это давным-давно, в детстве. С тех пор она на старом кладбище не бывала. Проходила сотни раз мимо, но и только. По правде говоря, и думать о нем забыла. Сон так и не приходил. Вместо него ее охватило некое оцепенение, тревожное и одновременно томное, даже сладкое. Девушка лежала с открытыми глазами, но старалась не смотреть в сторону окна, за которым, как чудилось, находилась неопределенная, но вполне реальная угроза. Ей казалось, стекла вовсе не помеха для проникновения в комнату некой ужасной силы, имени у которой не было. И эта самая сила постепенно, незаметно, настойчиво просачивалась внутрь. Дом возле кладбища был двухэтажным, деревянным и довольно старым. Некогда он принадлежал какому-то купцу, но за годы советской власти, не меняя внешнего облика, внутри неоднократно перестраивался. Результатом этих перестроек явилась небольшая двухкомнатная квартирка без горячей воды, но зато с собственной уборной. В настоящее время ее занимала девица, которую звали... Девицу звали Вера Карловна Воропаева, а проживало сие небесное создание в городе Сорочинске. Отстоял Сорочинск не очень далеко от Первопрестольной, являлся центром небольшой среднерусской области и нес в себе черты, в архитектуре, конечно, Александровского классицизма, Николаевского деспотизма и сталинского имперского социализма. Присутствовали тут и хрущевские типовухи, брежневские улучшенки и все. Новые правители пока что не оставили значительного следа в градостроении. Кроме вышеперечисленных стилей, в Сорочинске, как и в большинстве старинных городов, имелись постройки совсем уж неопределенных типов. Уже упоминалось, что Вера проживала в бывшем купеческом доме. Однако, кроме старорежимных, вокруг располагалось множество и более поздних построек. По своему внешнему виду местность напоминала картину Поленова «Московский дворик». Даже купола допотопной церквухи голубели над окрестностями. В целом район мог бы быть обозначен как трущоба, однако таковой не являлся, поскольку контингент населения, проживающего здесь, подходил под определение средний класс. Это сегодня он стал средним, а раньше именовался вначале пролетарским, потом рабочим классом, правда, с вкраплениями разного рода соцслужащих. Помимо трудящихся близлежащих заводов и фабрик, здесь обитали инженеры тех же предприятий, учителя, врачи и даже дирижер Сорочинского театра оперы и балета. Имелись в райончике со страдавних пор известным как Кладбищенская застава и представители люмпен-пролетариата, по-нынешнему маргиналы. Жили, в общем-то, не то чтобы дружно, но в основном без скандалов, поскольку были спаяны, вернее, споены многолетним знакомством. В последние годы на территории кладбищенской заставы появилось несколько строений в средневековом замковом стиле, принадлежавших новым русским купчинам. Тем не менее, и это обстоятельство не поколебало патриархальных нравов. Хотя, когда владелец одного из замков, колбасник Петюнин, попытался самовольно прирезать к своей без того солидной латифундии еще десяток соток за счет детской площадки, ночью спалили его любимый джип. И хотя у колбасника имелся еще один внедорожник, попытки расширить поместье он благоразумно оставил. Но хватит об аборигенах. Поговорим лучше о Вере Карловне Воропаевой. Вере недавно стукнуло 23 года. Она являла собой тип длинноногой, довольно привлекательной, хотя и несколько бесцветной блондинки. После окончания местного педвуза работала в местной многотиражной газетке «Путь наверх», бывший «Путь к коммунизму». И больше всего на свете хотела выйти замуж. Вера проживала одна в двухкомнатной квартире, поскольку ее матушка отдала Богу душу 2 года назад, а батюшка лет 15 как покинул семейство, якобы завербовавшись на севера. И с тех пор сгинул, оставив Вере в наследство опасную бритву фирмы «Золинген» с костяной ручкой и фотоаппарат «ФЭД». Ни бритвой, ни «ФЭДом» Вера никогда не пользовалась, а об отце у нее остались весьма смутные воспоминания. Ей помнились колючий подбородок, взлохмаченный шевелюр и исходивший изо рта специфический запах. Квартирка, в которой жила наша героиня, была, как уже сказано, маленькой, без особых удобств, но весьма уютной. После всех перестроек в доме, как ни удивительно, сохранилась печь-голландка, гревшая еще до революционного богатея, который любил прислоняться задницей к ее кафелям. А кафель, которым было облицовано это чудо печного искусства, был ей под стать, тоже голландский, бело-голубой, разрисованный парусными кораблями и молочницами в высоченных чепцах. Всему памятнику дельфтского фаянсового промысла цены не было. К Вере уже наведывались шустрые молодчики, предлагали хорошие деньги за плитки, обещали совершенно бесплатно облицевать печь новыми изразцами, но Вера неизменно отказывалась. Она не без оснований считала, что именно бело-голубые плитки придают квартире ее неповторимый облик. Кроме печки, в парадной и одновременно жилой комнате высился древний диван с валиками, высокая спинка и полк, из которой только после смерти матери Вера убрала 7 мраморных слоников, якобы приносивших счастье. Под потолком розовый абажур из синтетического шелка, темно-красный ковер на стене и пузатый комод, на котором, обрамляя овальное зеркало, громоздились многочисленные фарфоровые безделушки. Все в помещении дышало покоем и патриархальным бытом. Соседняя комнатушка, вдвое меньше первой, метров эдак в 10, служила Вере спаленкой. Голубые занавески, розовый покрывал, на кроватке, на полу вытертый коврик бордовых цветов. На стене вырезаны из журналов картинки, изображающие группы Нана и премьер-министр, певцов Глызина и маршала и каких-то знойных юношей неизвестного происхождения, сидящих на мотоциклах. Еще в спаленке, занимая почти все оставшееся место, присутствовал здоровенный агрегат фирмы Тошиба, являвшийся одновременно магнитофоном и приемником. Несмотря на изрядные размеры, агрегат имел статус переносного, хотя и был почти неподъемен. Вера не чаяла души в этой самой Тошибе, стряхивала с нее каждую пылинку. А когда не пользовалась, заботливо укрывала электронного монстра вышитой салфеткой величиной с детское одеяльце. Если говорить откровенно, Вера бывала в своей уютненькой квартирке не так часто. Большая часть ее девичьей жизни проходила в редакции газетки «Путь наверх», которая находилась на другом конце Сорочинска, и до нее приходилось добираться не менее часа вначале на маршрутке, а потом пешком. Дома скучно, даже тоскливо, а в редакции веселей не бывает. Здесь жизнь, что называется, бьет ключом. Постоянное оживление, даже сутолока в небольшом помещении редакции держали в тонусе довольно ограниченный штат сотрудников, состоявший из редактора, именовавшегося главным, ответственного секретаря, он же выпускающий, 3 журналистов, редактора по рекламе, корректора, оператора компьютерного набора, охранника и технички. Выходил «Путь наверх» 2 раза в неделю. Но толчая в редакции не прекращалась ни день, ни ночь. По ее 5 комнатам носились многочисленные рекламодатели, общественные корреспонденты, работавшие за спасибо, просто праздные посетители, приходившие сюда в основном, чтобы поскандалить. Время от времени в редакции устраивались праздничные мероприятия, Причем по самым разным поводам, будь то хоть день мелиоратора, хоть церковный праздник Сретения Господня. А уж именины, крестины или чей-нибудь уход из жизни отмечались неукоснительно. И, нужно заметить, без особых возлияний. Откроют иной раз бутылочку-другую сухого венца, а чаще пробавляют с пивом или того проще чаем. Ну, конечно, тортик, пирожные, конфеты. Но и без алкоголя мероприятия почти всегда удавались. Возможно, происходило это потому, что народ в редакции работал молодой, склонный к юмору, а то и к здоровой сатире. Здесь не подкладывали на стул коллеги резиновую штучку, которая, когда на нее садились, издавала неприличные звуки. Не привязывали к хвосту редакционной кошки пустую жестянку, не требовали от женской части коллектива изобразить групповой стриптиз. Нет, веселились вполне достойно, танцевали, пели. Резвились скромно, но со вкусом. Тон задавал обычно главный, упитанный господин чуть за 30, величавшийся Павлом Борисовичем Величко и очень любивший пирожный Наполеон. «А что, старики, не устроят ли нам сегодня небольшой между собойчик?» во всеуслышание заявлял он обычно в пятницу после обеда. Коллектив охотно шел навстречу пожеланиям начальства. Двое-трое сотрудников немедленно снаряжались в магазин, где закупалась необходимая провизия, в том числе и штук 10 Наполеонов, а также прохладительные и горячительные напитки. По возвращении гонцов сдвигались и накрывались столы, расставлялись бутылки, закуски, и праздник начинался. За Верой непременно ухаживала вся мужская часть коллектива газеты, начиная от Павла Борисовича и кончая охранником Валерой. Была она девицей высокой, длинноногой, что называется статной, да к тому же натуральной блондинкой. Внешностью нашей героини несколько напоминала молодую актрису Чурику в фильме «Неуловимые мстители», но это обстоятельство только придавало Вере определенный шарм. К тому же наша героиня прилично играла на гитаре, да еще и пела хрипловатым контральто, цыганские романсы и уличные песни. Однако в повседневной жизни голос у нее был не низкий, отнюдь не хриплый. Словом, длинноногая корректорша являлась душой компании. Тут нужно отметить, ухаживание коллег девушка принимала охотно, но дальше игривых объятий в полутемном уголке под лестницей или дружеских поцелуйчиков дело не шло. И вот почему. Как уже сообщалось, Вера мечтала о замужестве. Но замуж ей хотелось непременно за богатого или, по крайней мере, за состоятельного человека, а таковых в пределах видимости не наблюдалось. Собственно, она знала пару-тройку молодцев, разъезжавших на Мерседесах и Ауди, а один из них даже настойчиво склонял ее к сожительству. Но люди эти выглядели, что называется, ненадежно. Один из иномарочников обитал в совершенно убогой хрущобе, и Вера была потрясена откровенной нищетой жилища, впервые попав к нему в гости. А у другого, того, что склонял, хоть и имелся приличный домино, этажа эдак в 3, но сам он и 2 слов без мата связать не мог. Все это мадемуазель Воропаеву не устраивало. Кроме денег, Вере хотелось и любви. Пускай не громкой, пускай самой обыкновенной, пускай даже плохонькой, но любви... Ни возраст, ни внешность для нее особой роли не играли. Главным являлось соблюдение 2 вышеназванных условий. Этим летом, будучи в отпуске, Вера отправилась отдыхать в Крым, а именно в город Феодосию, где проживал то ли дальняя родственница, то ли старинная знакомая ее покойной матери тети Суламиф, которая настойчиво приглашала приехать погостить. Молодые девицы обычно отправляются в подобные поездки парами, однако благоразумная Вера приехала в южный город одна, справедливо полагая, подруга будет только мешать. Ведь не знаешь, где можно повстречать принца и на кого именно он положит глаз. В общем, двинула она в эту самую Феодосию в одиночестве и пожалела. Жара, городской пляж грязный и уж очень многолюдный. В самом же городе смотреть особо нечего. К тому же в городе оказалось неспокойно. Проходили не то пикеты, не то митинги, на которых пожилые крикливые растрепанные тетки во всю глотку орали «Янки, гоу хоум», протестуя против приезда американских военных в Крым на учения. Вообще было довольно скучно. Принцев не наблюдалось. Ну, побывала она в галерее художника Айвазовского. Ну, поглазела на скучные морские пейзажи. Волны, парусные корабли во всяких видах. Неинтересно. Лучше бы этот самый маринист голых женщин рисовал. Или хотя бы мужиков. Так Вера и сказала за завтраком тете. «А ты в Коктебель поезжай», — хитро прищурилась та. «Там этого добра навалом». «Что за Коктебель такой?» — заинтересовалась Вера. «Поселок такой на берегу. Место пристанища российской богемы», по-книжному выразилась Суламиф. «Очень живописное место. Там жил когда-то некий Макс Волошин. Не то поэт, не то художник. В общем, человек свободной профессии. Дом построил. К нему в гости стали приезжать такие же бездельники из Москвы и Питера. А как Коктебеле пошла слава среди творческих натур. А когда этот самый Волошин помер, на базе его усадьбы в поселке организовали Всесоюзный дом творчества. Вот там писатели прохлаждали свои телеса. И сейчас, случается, прохлаждают. И не только писатели. На тамошних пляжах полно нудистов. Это которые голыми загорают, проявила осведомленность Вера. Вот-вот, именно нагишом. Только пляж там не очень, галька. Ногам ступать больно. Некоторым, правда, нравится, усмехнулась тетка. Тьфу, скривилась Вера. Как можно прилюдно без трусов разгуливать? А ты не торопись осуждать. Может, и самой понравится? Ну уж нет. А как туда добраться? От пристани регулярно ходят катера. Час и там. Съезди, Веронька, не пожалеешь. Только попить с собой чего-нибудь возьми. Целый день Вера крепилась. Пребывание среди голых особей казалось ей омерзительным. Однако этот таинственный коктебель не выходил из головы. И следующим утром Вера отправилась на пристань и села на катер. Борт судна тяжело ударился о старые автомобильные баллоны, кранцы пристани. Сбросили сходни, и Вера вместе с остальными пассажирами сошла на берег и смешалась с праздной толпой. Голых она увидела почти сразу же. Немолодая парочка пребывала среди прочих купающихся и загорающих, выглядевших вполне традиционно, и, надо сказать, на них никто не обращал особого внимания. Вера покраснела и отвернулась. Сей факт выглядел противоестественным. Покумекав малость, она решила вести себя не столь же индифферентно, как и остальные отдыхающие, то есть откровенно не глазеть на бесштанную команду, а лучше обозреть окрестности. Справа от поселка возвышалась огромная гора, чей острый склон, напоминавший причудливо изломанное лицо, обрывался прямо в море. Вера побрела по берегу в сторону горы, и обнаженные отдыхающие стали попадаться все чаще и чаще. Наконец-то девушка забралась в самую гущу нудистов и только тут спохватилась. Как-то не совсем удобно находиться возле них и быть полностью одетой. Она решила снять джинсы, майку и позагорать, благо облачилась в купальник еще Феодосии. Расстелив на гальке махровую простыню, Вера торопливо разделась и улеглась вниз лицом. Сердце трепыхалось, как только что пойманная пташка, посаженная в клетку. Она боялась поднять голову, не наткнуться бы взглядом на нечто непристойное. Однако солнце заметно припекало, и нужно было менять позу. Преодолев смущение, Вера повернулась. Вокруг резвилась голая публика, в основном молодые женщины, но попадались и мужики. На них Вера старалась не смотреть. Потом она обнаружила, кое-кто из дамочек не разоблачен до конца. Нижняя часть туалета на них все же присутствует. Это обстоятельство несколько успокаивало. К тому же пожилые граждане почти не присутствовали. Голые, покрытые каплями морской воды тела были красивы, и тут наша героиня вспомнила, что у нее самой фигура хоть куда, во всяком случае не хуже, чем у большинства местных афродит. «Лифчик можно бы и снять», — мелькнула шальная мысль. Некоторое время Вера размышляла, стоит это делать или нет. Наконец решилась, расстегнула застежку и тут же вновь улеглась на живот. В такой позе Вера пролежала минут 20. Наконец решила повернуться лицом к остальной публике. Гром не грянул, земля не содрогнулась. По-прежнему светило солнце и плескалось море. Тогда Вера поднялась и, держа ладони перед собой, как бы прикрываясь, однако почти не загораживая открывавшийся вид, шагнула в мелкую черноморскую волну. Через час она полностью освоилась, без опаски резвилась в воде, поглядывала по сторонам, пытаясь понять, обращает ли на нее внимание. А когда ловила чей-то взгляд, старалась найти в нем восхищение или хотя бы интерес. Вскоре она познакомилась с какими-то парнями, один из которых был в длинных цветастых бермудах, а второй вовсе без ничего. Стараясь не концентрировать внимание на причинном месте данного молодого человека, она выкурила с ним по сигаретке, а потом принялась играть в пляжный теннис. Груди Веры задорно тряслись, и она была на вершине блаженства. На следующий день Вера вновь отправилась в Коктебель. Смотревшая ей вслед тетя Суламиф только усмехнулась. Но сколько бы наша героиня не прохлаждалась среди коктебельских пальм и магнолий, сколько бы не купалась у подножия знаменитого Карадага, искомый принц так и не являлся. Возможно, где-то рядом и прохлаждались маститые писатели, подающие большие надежды поэты или олигархи средней руки, однако на их голых телах не имелось на этот счет никакой информации. И это обстоятельство удручало. И хотя Вера через несколько дней, проведенных на пляже, превратилась в шоколадку, своей цели подцепить какую-нибудь новориши или хотя бы самую завалящую творческую личность она так и не достигла. С тем и вернулась в Сорочинск. Нужно заметить, что в отношении собственного замужества Вера давно имела твердую точку зрения. Еще учась на третьем курсе института, она сделала для себя вывод, что если к 24 годам останется в девицах, то уж вряд ли когда-либо вообще выйдет замуж. Черт его знает, почему она так считала. То ли вывела эту сомнительную истину из разговоров со знакомыми девицами, то ли вычитала сие из нелепых книг 19 века, однако Вера четко усвоила – 24 года – предел, за которым открывается бездна одиночества, и посему нужно спешить. Конечно, мужчины у Веры бывали. Еще в школе она дружила с неким Андрюшей, потом на ее жизненном пути оказался Вадик. Но все это не то. Андрюш, хотя и был высоким и кудрявым, однако иных достоинств у него не имелось. Учиться не хотел, загремел в армию. А когда вернулся, Вера встретила его весьма холодно. Поэтому Андрюш, недолго думая, переметнулся к соседской Наташке, на которой вскоре и женился. Вадик же любил выпить. Он окончил вуз, но пагубная страстишка так и не исчезла, и Вера его отвергла, хотя Вадик и звал замуж. Впрочем, имелся у нее и более солидный воздыхатель, некий Гриша Абрамов, преподававший в педагогическом университете историю. Он являлся кандидатом наук, доцентом и был старше ее на 10 лет, а кроме того женат. А еще Гриша был археологом. Собственно, именно в археологической экспедиции, в которую после второго курса попала Варя, они и познакомились. Археология Вере сразу же не понравилась. Нужно ковыряться в земле под палящим таманским солнцем весь день. И ради чего? Ради каких-то древних черепков или двух-трех ржавых монеток. Золото, к сожалению, не попадалось. Через пару дней, проведенных в жаре и пыли, Вера решила сбежать из экспедиции. Она вступила в сговор с еще одной разочарованной девицей, и как только стало темнеть, обе драпанули из палаточного лагеря. Поймал их Гриша. Не зная точно, в какой стране Тамань, девушки двинули на запад. Шагать по плоской, как столешница степи, на закат долго не пришлось. Позади послышались гневные вопли. Их нагонял доцент Абрамов. Так они познакомились. Спустя некоторое время археология стала нравиться Вере несколько больше. Конечно, жара и пыль по-прежнему не вызывали особого восторга, но вот вечерние прогулки с Гришей по обрывистым берегам моря, его рассказы о древних людях, населявших эти места, о греческих богах и героях, об амфорах, полных масла и вина, а главное, его нежные, но властные объятия были, ох, как завлекательны. Так и пошло. Днем начальник экспедиции ничем не выделял Веру из общего числа подсобниц, а вечером на прибрежном откосе шептал ей сладкие слова. Роман продолжился по возвращении в Сорочинск. И все бы хорошо, но Гриша Абрамов уже был связан с семейными узами. Вера ему нравилась, но разводиться он не желал, поскольку в свое время произвел на свет дочку, которую любил еще больше, чем Веру. Велотекущие отношения продолжались до сих пор, однако встречи любовников происходили от случая к случаю и уже не носили той страсти и пылкости, как в первые дни. А сон все не опускался, не обволакивал нашу героиню, полную смутных мыслей. Оля Лукой не брызгал ей в глаза сладким молоком, а потом не нашептывал ей чудные истории. Да и есть ли этот Оля на самом деле? Но, как бы то ни было, темное крыло ночной грезы простерлось над Верой. Дождь не прекращался. Он, казалось, только усилился. Холодные капли, что есть силы, молотили по оконному стеклу. Ветви дерева больше не стучали в стену дома, а скрежетали по ней. Тени в комнате достигли пика густоты. Уже неразличим был чудо-комбайн Тошиба. Вместо него громоздилось нечто бесформенное, подмигивающее двумя красными глазками. Может быть, вовсе не добряк Оля Лукой примостился возле Вериной кроватки, и не свой чудный зонтик распахнул он над ее взлохмаченной головкой. А это красноглазое чудище со странным, зловещим названием вдувало ей в уши всякую чушь? А может, вовсе не чушь? Тут она вновь вспомнила свою давнюю подружку, любительницу страшных сказок Катюшку Бурдемагину. Что стало с этой толстощекой девочкой с косицами, как крысиные хвостики? То ли она связалась